Глава 16. «И что нам с ним делать?» — растерянно произнес Антон, прижимая к себе маленького единорога. «Черт, да мы даже не знаем, чем они питаются». «Погоди, я думаю», — ответил я, хаотично пытаясь придумать, как решить эту проблему. «Блин, завтра вновь начинается учеба и игры, и при всей этой нагрузке как мне следить за магическим существом? Как за ним ухаживать и чем кормить? Да и потом, кто разрешит держать единорога в общежитии Академии?» «Магнус, блин, да ты же создатель этого мира! Хочешь сказать, что не знаешь, как ухаживать за существами, которых сам и придумал?» «Антон, извини, пожалуйста, но заткнись. Напомнить тебе, что ты сам заварил эту кашу». «Да я помню», — виновато произнес друг. «Просто уже почти полдень, но возвращаться надо». И в этом здоровяк был прав. «Ладно, возвращаемся», — после четверти часа бесплодных раздумий произнес я. Идея, конечно, была, однако она мне совсем не нравилась. Но другого выхода я не видел. Быстро, буквально в пару движений кисти, нарисовал дверь-портал в наш мир. Все-таки в вымышленном мире мои способности были намного больше, чем в настоящем. И, подхватив поудобнее жеребенка, вступил в дверь. За дверью портала обнаружились знакомые створки шкафа. Даже если кто-то входил в номер, вряд ли обнаружил эту лазейку. Антон появился спустя секунду и, наплевав на грязные копыта и одежду, вместе с принесенным животным завалился на кровать. Но его хватило ненадолго. Мгновение, и парень подскочил, спугнув малыша, а затем он посмотрел на меня, точно громом пораженный. «Оу!» «Аура света», — догадался я. И в самом деле, стоило переступить порог врат, как я почувствовал необычайное воодушевление, граничащее с эйфорией. Что-то подобное давал вид, но теперь в интерфейсе обозначился совсем другой значок бафа. «Внимание! На вас действует аура легендарного существа. Аспект — свет. Эффект — аура света благодатна для светлых и губительна к существам с темной аурой. Определяется по аспекту и личностным поступкам. На вас действует положительный эффект. Регенерация манны увеличена на 52%. Расход манны снижен на 204%. Концентрация увеличена на 52%. Даже сейчас эти единорожки в нашем мире — это просто имба. Уменьшение расхода манны и увеличение концентрации. Если каким-то образом мы сумеем протащить его на территорию Академии, то только благодаря ауре эффективность нашей защиты можно увеличить не в разы, а на порядки. Причем это касается не только защиты, но и крафтеров, для которых концентрация и расход манны — основные препоны на развитие навыков. «Аура?» — не понял парень, все еще не мигая, смотря на меня стеклянными глазами. «Нет, вернее, да, но... Магнус, я, кажется, новый тотем получил». «Как? Когда?» — выдохнул я и, наконец, догадался заглянуть в строчки над мифическим существом. «Единорог. Первый уровень. Возраст 34 дня. Класс «Мифическое существо». Тотем. До развоплощения 84 часа 12 минут». «Охренеть!» — только и смог выдавить из себя я, попутно ковыряясь в доступном мне описании единорога. Увы, ничего нового я не увидел, зато последняя строчка с временем до развоплощения была мне знакома, и ничего хорошего в этом я не видел. Из транса меня вывел Антон. «Магнус, вот!» — произнес здоровяк, толкнув меня в плечо. Открыв глаза, я увидел, что здоровяк протягивает мне бронзовый подсвечник, что минуту назад стоял на прикроватной тумбочке. Я на автомате принял подсвечник, и интерфейс тут же отозвался сообщением. «Доступно для поглощения 3750 эксперов. Желаете принять? Да? Нет?» «Я ведь как-никак взял 10-й. Сам понимаешь, если я вдруг появлюсь с топовым уровнем в Академии, люди начнут задавать вопросы. А тебе сейчас как никогда нужны деньги, поэтому это меньшее, чем я могу тебя сейчас отблагодарить». «Чего стоит услуга, которая уже оказана?» «Вот именно. Ничего». В этот момент я совсем по-другому посмотрел на Антона. Далеко не каждый согласится вот так легко расстаться с силой, а Антон предложил это сам. Из благодарности, да, но все-таки. 10-й уровень сделал бы его, если не самым сильным игроком в Академии, то уж точно поднял бы в тройку лучших. «Спасибо», — искренне поблагодарил я друга. «Давай быстрее принимай и повторим. Мне еще почти 7500 слить надо. А то знаешь, как руки чешутся распределить полученный опыт в обилке». Еще три раза бронзовый канделябр кочевал из моих рук в его и обратно, прежде чем Антон вернул себе свой законный 4-й уровень. И когда мы закончили, я решил задать вопрос, который возник у меня перед передачей опыта. «Распределить опыт в активное умение?» перевел я с игрового на человеческий. «Что ты имел в виду?» Он удивился. «При каждом получении нового уровня мне предлагается выбрать умения, активные или пассивные. У тебя разве не так?» «Нет», — покачал головой я. «То, что другим игровым классам позволяется самостоятельно выбирать плюшки, стало для меня откровением. На третьем я вернул пассивку на реген манны, а за четвертый получил возможность продлевать срок воплощения нарисованных существ. Никакого выбора мне не предлагали». «Хм», — задумчиво произнес Антон. «Странно как-то. И неудобно. Получается, что ты не можешь самостоятельно регулировать развитие своего класса. Не можешь построить его под себя. Ладно, давай принимай опыт. Пусть пока побудет у тебя. А вечером съездим к нам в гильдию, там и обналичишь без лишних вопросов». После этих слов Антон решил вновь погладить единорога. Все-таки сейчас был достоверно известен только один случай из живого тотема. Скальный тролль, копилка и его хозяин. Или, скорее, друг, Зил. Вот только мифическое существо неожиданно проявило характер и цапнуло сикария за руку. «Ау!» — вскрикнул Антон. Попытался было повторить свои действия, но единорог оскалил зубы, явственно давая понять, что если будет нужно, он укусит своего хозяина еще раз. «Чего это с ним?» — обиженно произнес здоровяк. У меня появилась мысль о том, почему так происходит, и я решил проверить ее на себе. Протянул руку, но малыш даже не дернулся. И даже больше подставил холку, намекая, чтобы я ее почесал. «Кажется, я знаю, в чем дело», — ухмыльнулся я, глядя, с какой обидой Антон смотрит, как я глажу его миньона. «Единороги подпускают к себе только непорочных». «Ага», — со скепсисом произнес Антон. «Скажи еще, что единороги радугой какают». «Но, блин, как теперь жить, если тотем на меня агрится?» «Не знаю», — серьезно произнес я. «А еще я не знаю, как ухаживать за единорогами, чем их кормить и вообще. Да еще и это развоплощение». «Какое развоплощение?» — удивился Антон. Как оказалось, ему не видна строчка с таймером, высчитывающим момент, когда существо из нарисованного мира превратится в пепел, как и все мои рисунки. Объяснил ему, что к чему, и тут по лицу парня проскочил неиллюзорный страх. «Это получается, что единорог просуществует всего чуть больше 3 суток? Тогда его нужно возвращать назад. Но тогда... Или...» — заметался парень. «Успокойся», — осадил его я. «На 4-м уровне я получил способность увеличивать срок жизни нарисованных существ». «А на 5-м, 6-м и вообще, какой у тебя уровень?» 4-й, — ответил я. «И 14 тысяч нераспределенного опыта. Система говорит, что на перестройку энергоядра медиана организма нужны время и практика, прежде чем я смогу получить новые уровни. У тебя разве не так?» «Ну, я никогда с этим толком не сталкивался. Да и сейчас система ничего подобного не выдала. Просто предложила выбрать новые навыки. Но вообще, я что-то слышал об этом на первых занятиях с тренером. Кажется, это называется экспериальное выгорание. Вроде как нельзя просто взять и разом поднять несколько уровней, иначе есть неиллюзорный шанс отъехать. А теперь, получается, система принудительно ввела защиту от дураков». «Выходит, что так», — согласился я. «А тебе такое ограничение, скорее всего, не выскочило из-за того, что организм уже подготовлен. Есть развитая мускулатура и энергетический запас организма для последующей трансформации». «Намекаешь на то, что я жирный, да?» — посерел парень. «Я всего лишь говорю, что твое тело гораздо более приспособлено к лавинообразному поднятию характеристик. Но тебе все равно не мешало бы скинуть 2 килограмма». Закончил я с улыбкой. Впрочем, Антон не обиделся. Уж после того, что мы пережили несколько часов назад, вряд ли он мог обижаться на подобные подколки. Меньше чем через час Антон вместе с девчонками уехал с источников. А через 1.5 часа, когда курорт опустел, на гильдейской машине с неодаренным водителем выдвинулся и я. Вот только бессонная ночь сыграла свое злое дело. Стоило мне усесться на необычайно мягкое заднее сиденье авто, как глаза предательски закрылись, погружая меня в негу блаженного сна. Очнулся уже на территории гильдии от того, что Антон, не соизмерив силы, тормошил меня за ворот рубашки. «Блин! Я уже думал, тебя чем-то опоили», — серьезно произнес он, стрельнув глазами по сторонам. Первым делом я посмотрел на водительское место, которое, кстати, было пусто. И тут меня пробил страх, что пока я спал, единорога наглым образом уперли. Но нет, жеребенок оказался рядом и мирно спал, уложив голову на мои колени. В следующее мгновение Антон бросил на место рядом со мной какое-то блестящее покрывало. Я только попытался было его поднять пальцами, но фиг там. «Это двимеритовое покрывало, свинцовое по-нашему», — пояснил Антон. «Укутай в него единорога, чтобы скрыть ауру». Проделав сказанное, я точно вор взял малыша под мышку и, не забывая вертеть головой по сторонам, последовал за Антоном. Здоровяк же подхватил нарисованного мною робота, который до злополучного пожара был его тотемом. Удивительно, но Антон, наверное, сейчас был единственным в мире игроком, у которого в данный момент имелось целых два маяка возрождения. Никогда не был в гильдии, и, несмотря на серьезность момента, мне было до жути интересно, как живут микрокорпорации крафтеров. Оказалось, что живут очень даже неплохо. По сути, гильдия, к которой был причислен Антон, на окраине Краснодара создала свой маленький город. Пятиметровые кирпичные стены по периметру да брусчатка под ногами, неширокие улочки, на которых громоздились двух- и трехэтажные дома. Как я понял, первые этажи были отведены под маленькие лавки и магазинчики. Но это в центре, сквозь который мы проскочили наискосок. Дальше архитектура не сильно поменялась, разве что украшений на кирпичных домах стало гораздо меньше, а первые этажи разрослись в несколько раз. «Склады и мануфактуры производства», — пояснил Антон. «Ладно, мы уже близко». Место, к которому меня вел Антон, и в самом деле оказалось рядом. Смахнув пыль с датчика определения отпечатков пальцев, парень приложил к нему ладонь, и массивная дверь подалась в сторону. Внутри было темно и пыльно, но одного визита к крафтовикам Академии мне хватило, чтобы узнать в этом помещении довольно солидную мануфактуру на несколько десятков рабочих мест для крафтеров. «Это цех отца. Вернее, был им, пока...» «Не густо, но что имеем?» — пожав плечами, произнес Антон. Кажется, парень и сам понимал, насколько неподходящим было место. Опустив малыша на пол, мы сели на обтянутые паутиной стулья и сообща начали решать, как жить дальше. Из плюсов, на пару с Антоном мы обзавелись мифическим существом, которое давало нехилые такие бонусы. И Сикарий совершил невозможное, получил новый тотем. Старый он тоже прихватил из гостиницы. Из минусов, мы просто не могли притащить единорога в академию, а учеба начиналась уже послезавтра. Да и интернет не помог с вопросом, чем кормить единорога. Зато мировая сеть четко и без прикрас объяснила, что в руки двух подростков попал объект, за который вполне может вспыхнуть клановая война, не говоря уже про государство. Из этих умозаключений родились два тезиса. Нам нужен надежный клан-покровитель, который может разобраться и с воспитанием единорога, и с поползновениями тех, кто захочет завладеть мифическим существом при помощи грубой силы. «Абрыкины?» — предложил я вариант, лежащий на поверхности. «Кто, как не клан бестиологов, сможет выходить и выкормить нашего малыша? А ты не боишься, что они просто кинут нас?» — со скепсисом произнес Антон. «Поверь, твои шашни с Катей ничего не будут стоить, если речь зайдет про единорога». «Так вообще-то единорог имеет таймер на развоплощение. Без моей магической подпитки малыш просто превратится в пепел, как и остальные мои рисунки», — произнес я, положив руку на мордашку жеребенка и пробуя новую способность. «Желаете применить способность «Нарисованная жизнь»? Да? Нет?» Естественно, я нажал «Да», и голубая полоска манны в один рывок ушла в ноль, а вместе с ней пропала и 1000 эксперов из числа тех, которые Антон перечислил мне пару часов назад. Ноги предательски задрожали от эманационного голодания обнуленного энергоядра. В глазах потемнело, и внутри меня проснулся нечеловеческий голод. А вот Антон отреагировал на это представление по-своему. «Ни хрена себе! Как ты это сделал?» Завопил он, не обращая внимания на то, что я медленно начал сползать со стула. Во рту пересохло, а слабость организма только усиливалась. Сейчас, находясь под аурой света, мое энергетическое ядро начало с удвоенной силой вырабатывать манну, на производство которой, как это ни странно, требовались ресурсы организма. А я не спал вторые сутки, плюс толком не ел уже хрен знает сколько. Кажется, в этот момент я на собственной шкуре испытал то, что происходит с организмом, когда уровни растут быстрее ресурсов тела. Как говорил Антон? Экспериальное выгорание? На морально-волевых все-таки дотянулся до торбы контрабандиста. Внезапно пересохшие потрескавшиеся губы прошептали кодовую фразу, и ослабевшая ладонь нырнула в сумку. Нащупать ледяную бутылку Вита было легко, а вот вынуть ее... К счастью, Антон понял, что что-то пошло не по плану, и помог мне. Легким движением могучих пальцев он свернул крышку и поднес горлышко с магическим допингом к моему рту. Я сделал глоток, другой, третий, и остановился только, когда содержимое бутылки полностью иссякло. «Что там говорила Алиса?» 3-4 тысячи эксперов на черном рынке? Да чихать я хотел на такую цену. Не такие уж большие деньги за возможность не сдохнуть от собственной идиотии. «Что это было?» — теперь уже серьезно произнес Антон, поймав мой первый осмысленный взгляд. Моя последняя способность. Называется нарисованная жизнь. Позволяет продлить срок жизни нарисованных существ в нашем мире. У тебя пожрать есть что-нибудь? Ага. Скидывая рюкзак, засветился здоровяк. Энергетические батончики, кексы и минералка. Доставай все. Не торопясь, произнес я. Вид помог справиться с откатом обилки, но организм все равно требовал пару тонн калорий, чтобы возместить потраченное на скилл. Пока друг пытался разобраться с молнией на рюкзаке, я повернулся к малышу, что тыкался тупой мордой мне в бедро. Единорог. Второй уровень. Возраст 34 дня. Класс реликт, тотем, мифическое существо. До развоплощения 98 часов 16 минут. Я мысленно усмехнулся. На физическое проявление эмоций просто не было сил. Вот тебе и опыт, сын ошибок трудных. Моя способность работала. Малыш прибавил еще 14 часов к своему воплощению и подрос на целый уровень. Вот только какой ценой. И меня беспокоила не потеря 1500 эксперов или деньги, в которые можно было конвертировать опыт. Просто при мысли о том, что все повторится, когда нужно будет продлевать срок воплощения единорога, мне стало немножко не по себе. Блин, да так и инсульт схватить можно. Но чтобы подобные выверты впредь не повторялись, мне нужно только одно — расти в уровнях и желательно успеть прокачаться до того, как этому белоснежному кровососу в обличии маленького жеребенка вновь понадобится продлевать жизнь.